Глава 24. Поищем человечность. Все в нашей жизни мы комментируем в зависимости от уровня развития. И только так. Одна и та же ситуация, так же, как и сказанная фраза, в сознании двух и более разных людей может выглядеть по-разному. Мне кажется, что именно человечность позволяет быть частью социума, находить признание, заниматься любимым делом и, как следствие, зарабатывать этим и реализовывать свой потенциал как в спорте, так и в жизни. Но есть подвох. Все это проявляется не только тогда, когда человек действует, а тогда, когда человечность идет изнутри. И вот оно главное. Мы не рождаемся человечными. Человечность формируется в нас в процессе взросления и воспитания благодаря нашим родителям, бабушкам и дедушкам, хорошим знакомым или даже случайным людям и ситуациям. То есть это качество проявляется осознанно. Вам встречались на пути такие люди, которые проявляли жестокость, злобу, равнодушие, а вы искренне удивлялись, не понимая, как так можно себя вести? Формирование личности у человека в основном происходит в детстве. Так считает большинство, но мне кажется, что личность формируется на каждом этапе человеческой жизни. Ну, допустим, мы возьмем детство. Если ребенка безосновательно наказывать, постоянно ругать, не прислушиваться к мнению, воспитывать в строгих ограничениях, то такой ребенок вырастает озлобленным и жестоким. Их мы и встречаем во взрослой жизни и не понимаем, как продавец на кассе может кричать на старушку, как кондуктор выгоняет ребенка из автобуса, потому что у него нет справки школьника, конкретно мой случай из детства, как водитель сбивает собаку и спокойно едет дальше, как мать орет на ребенка за то, что он наступил в лужу и обрызгал прохожих, как блогеры топят друг друга из-за рейтинга, как тренер унижает ребенка, самоутверждаясь за его счет, как взрослый мужчина проходит мимо женщины, которая тащит ребенка в коляске вверх по лестнице. Думаю, у вас тысячи таких маленьких примеров сейчас крутятся в голове, и объединить их можно словом «бесчеловечность». Я специально не стала брать мировые масштабные примеры, чтобы не разводить спор. Я привела в пример крошечные события, в которых мы можем проявлять человечность, если не будем проходить мимо и начнем замечать их. Кто остановил продавца с ее истеричным криком и заступился за старушку? Кто остановил кондуктора с напоминанием, что перед ним ребенок, и если с ним что случится, он будет отвечать? Кто помог собаке? Кто из блогеров проявил здравый ум и не вступил в перепалку ради рейтинга и хейта? Кто из обрызганных прохожих улыбнулся и сказал ребенку, что обрызганное пальто — это точно не конец света? Кто поговорил с тренером, защитив права ребенка? Кто помог женщине с коляской, помните? Может, именно с нас начинается тот мир, который мы хотим видеть вокруг себя? С чем я согласна? С тем, что формирование человечности идет с детства, до того, как ребенок полностью окажется в социуме. Потому что? Правильно. Реакция социума на действие корректирует поведение. И если зачатки навыка не были сформированы до попадания в социум, то одна надежда, что с окружением во всех областях общества, которое будет вокруг ребенка, вам повезло. Личный пример. Мне нереально повезло родиться в семье, которая из поколения в поколение следует философии человечности. Доброта, милосердие, великодушие, доброжелательность, уважение, искренность, честность. Ни один социальный слой общества, ни одна эпоха, ни одно событие или жизненное обстоятельство не разрушили эту железную философию. Я не знаю, как так они притянулись друг к другу, женская половина и мужская, из разных уголков Земли, как соединились в единое целое, имея четкое понимание самого важного на свете. Прадедушки, дедушки, прабабушки, бабушки, родители. Переживая в жизни не самые лучшие времена и помогая другим чужим людям, ой, у меня столько историй про них, когда кто-то мог покрутить у виска и сказать, что они ненормальные. Но они как раз нормальные. Такие люди никогда не пройдут мимо чужой беды и будут делать добрые дела от сердца, по внутреннему порыву. Человек транслирует в жизнь то, что чувствует. Думаю, что если бы в книге были открыты комментарии, как в соцсетях, многие из вас написали бы мне свои рассказы о родственниках, которые тоже были или являются ненормальными для нашего мира. Я бы с удовольствием почитала такие рассказы, а знаете почему? Они также имеют отношение непосредственно к той вере, которая иногда прячется в дальнем уголке души. Ее необходимо поддерживать и вытаскивать на свет. Книга наша об этом. А такие рассказы о человечности пробуждают веру, вдохновляют ее и мотивируют действовать. Если само это качество разложить на составные части, как бы выяснить, что за ним стоит, то будет верным выделить следующие составляющие: альтруизм, нравственность и силу воли. Согласны? Что подразумевает альтруизм? Только одно — бескорыстную помощь. А что понимается под нравственностью? Моральные качества, ценности и принципы. Что имеют в виду люди, говоря о силе воли? Вот как раз то, что помогает превозмочь слабость и принять решение, потому как человечность порой требует особых действий и усилий. И вот что еще интересно. Когда человек, проявив себя, разочаровывается, не получив отдачи. Друзья, если такое случилось, что человек жаждал получить признание за свой поступок, то, скорее всего, он сделал это, считая, что так надо, так правильно, то есть под давлением общественного мнения. Это не был энтузиазм, внутренний порыв. Неискренность такого поступка откинет человека обратно в его эгоцентризм только потому, что он не получил отклик, и больше он не будет помогать. Это не сказка, такие люди есть. Они ожидают похвалы, награды, что их поступок вызовет резонанс в обществе. Нет похвалы — нет больше поступков. К чему эта глава? К тому, что без человечности тяжело сохранить в себе веру. Увлечение только собой, своими достижениями, прихотями, созданием красивой жизни вокруг себя, не обращая внимания на других — это потребительство. И решать каждому в отдельности, хорошо это или плохо. Ведь для кого-то мотивацией служит все, что блестит ярко и красочно, и именно к этому стремится тот кто-то, игнорируя все, что происходит вокруг. У потребительства есть огромный недостаток. Очень больно падать с высоты своих амбиций, когда тебя некому подхватить. Нет рядом тех рук, которые игнорировали. Люди, долгое время находящиеся рядом, но не получающие от вас внимания, рано или поздно уйдут из вашей жизни, и не потому, что они испытывали нужду и жажду внимания, а потому что любому человеку важна обратная связь. Как именно, не важно, важна сама суть — похвала, улыбка, одобрение, помощь. И если вы не замечали этих людей вокруг себя, то в момент падения с высоты своих амбиций их уже может не быть рядом. Некому будет подставить ручки, чтобы было не так больно падать. В общем, выбор есть всегда. Сказка на ночь. Настя возвращалась с тренировки. Она шла и отрабатывала в голове новый элемент, который поставил ей тренер в упражнении с булавами. Вдруг перед ней что-то заискрилось, полетели белые перышки, и сквозь белые искорки появилась настоящая королева. «Ты ли та самая девочка, о которой все говорят?» — проговорила нежно королева. «Вы, наверное, ошиблись?» — скромно ответила Настя. «Что обо мне говорить? Я обычная гимнастка». «В том-то все и дело, что ты необычная гимнастка», — королева покачала головой. «Я знаю, что ты всегда занимаешь первые места, хорошо тренируешься, слушаешь тренера. Я вижу, как ты дружишь с девочками, как всем помогаешь. Ты помогла многим выбраться из страны в Руляндии, прогнала лень из команды и совершила много других подвигов. Поэтому я здесь и хочу сделать тебя принцессой. Ты достойна ею быть». «Что вы? Какие такие подвиги? Я просто поступала по совести». Настя смущалась все больше и больше. Королева вздохнула и сказала: «Милая, ты себя не ценишь. Ты заслуживаешь гораздо большего, чем тренироваться с утра до вечера и вести всех за собой. И потом, у меня большое королевство, и мне очень нужна помощница, и лучше тебя в этом мире никого нет. Просто признай, что ты достойна лучшего, и корона сразу станет твоей». Настя задумалась. А может, королева права? Ведь Настя без чьей-либо помощи справлялась совсем сама, в том числе со своими недостатками. Может, из нее получится неплохая принцесса? Вы думаете, я смогу? «Неважно, что думаю я. Важно, что думаешь ты», — королева подмигнула. Стоило только Насте подумать, что, пожалуй, она бы справилась с должностью принцессы, как шикарная корона тут же оказалась на ее голове, а сама девочка вместе с королевой очутилась в незнакомом королевстве. «Что это?» — Настя с удивлением разглядывала, как все королевство было обвешано какими-то грамотами. На одной из них, висевших на главных воротах, было написано: «Королевство гордых. Вход без грамот, медалей и титулов запрещен». «Мы в моем королевстве гордых, а я...» «Вы настоящая королева гордость», — догадалась Настя. «Почти угадала, умница. Я в тебе не ошиблась. Называй меня просто королева гордыня. Теперь мы вместе будем совершать добрые поступки, но только если нам за это будут давать медали и грамоты». «Извините, я ошиблась. Я не хочу быть принцессой в таком королевстве». До Насти начала доходить суть. «Не обманывай себя, девочка. Сколько раз ты мечтала, чтобы о тебе говорили, узнавали обо всех твоих подвигах и достижениях, постоянно хвалили и отмечали, что ты лучшая. Ты моя копия. Я не просто так выбрала тебя». Настя чуть не расплакалась, ведь королева говорила правду. В глубине души она очень гордилась своими поступками и достижениями и всегда хотела, чтобы только о ней и говорили. Но Настя не стала плакать. Она собрала всю свою волю и, глядя в глаза королеве, твердо сказала: «Да, вы правы. У меня были такие мысли, но я никогда не буду как вы. Я никогда не буду делать добрые дела за какие-то грамоты и достигать чего-то только для медалей. Верните сейчас же меня домой, я вам не помощница». И для пущей убедительности топнула ногой. В тот же миг все закружилось, завертелось, и Настя оказалась там, где произошла ее встреча с королевой. Она поняла, что мало чего-то достигать и занимать первые места, кругом быть лучше и делать добрые дела за признание. Важно еще быть скромной, не быть падкой на лесть, и если помогать, то от сердца.